Вот Белова нет. А дела его прозвучали. Здесь же более высокая, самая высокая ступень. Сорваться бы, фальшивить. Понимаю, сказал я. Понимаю прежде всего свою ответственность, если возьмусь. Но ваши условия, ваши требования. Их два. После меня останется единственный близкий мне человек, ему жить. Ей жить дальше. Жестко поправил себя Николай Алексеевич. Нужен такт, чтобы моя откровенность не коснулась ее, не повредила бы ей. Можете быть спокойны. Благодарю. И еще. Сколько вам потребуется времени на работу? Не знаю. Но года 3 как минимум. Хорошо, кивнул Николай Алексеевич. Ровно через 3 года вы вернете все бумаги мне или тому, кто обратится к вам от моего имени. Все бумаги, повторил он, из тех же соображений. Слово чести. Вполне удовлетворен. Однако, поймите меня правильно, где гарантия, что записи достоверны, что бумаги, документы и фальсификация? Я даже не знаю, настоящим ли именем назвались вы. А я не настолько молод, чтобы тратить годы на работу, которая, извините, может оказаться сомнительной. Закономерное беспокойство, удовлетворенно с чуть заметным оттенком снисходительности, произнес Николай Алексеевич. В достоверности вы убедитесь, едва возьметесь за бумаги. Они скажут вам сами за себя. Но я предвидел ваши сомнения. Мы вместе встретимся с человеком, которого вы знаете. С кем? С Георгием Константиновичем. Глаза старика вновь блеснули молодо и вроде бы даже озорно. Вспыхнули и сразу потухли. Вы ведь знакомы с ним? С маршалом Жуковым? Да. Если вас не затруднит, завтра в это же время поворот с кольцевой автодороги на дачу Георгия Константиновича вам известен? Там запретный знак. Кирпич знаю. Тогда против этого кирпича за автострадой метров 100 от дороги. В сторону Рублева, уточнил я. Да. Там есть въезд в лес. Но почему за дорогой? Там спокойнее, усмехнулся Николай Алексеевич. Там прогуливаются пенсионеры. Примечание автора. Встреча произошла в середине 70-х годов. Тогда там был старый пустынный лес, довольно глухое место. Теперь приблизились дома нового микрорайона Крылатская. Старик заметно устал, хотя и не показывал этого. Вяло шевелился язык, невнятно звучали слова. «Буду без опоздания», — поспешил заверить я. «Куда вас проводить?» «Спасибо. Идите к автобусу». Метров через 50 на изгибе тропинки я обернулся. Возле старика была женщина в темном платье. Белел воротник, но лица я не разглядел. Заметил только, что она стройная, повыше Николая Алексеевича. Взяв старика под руку, медленно повела к шоссе. Там на обочине стояла автомашина. Небольшая, скорее всего. «Москвич». Хлопнула дверца, заработал мотор, Звук удалился.